Он повернул ключ в замке, снял свою нахлобученную шляпу и вошел в гостиную. Темно. Никого? Нет. Флёр и Тин Калинг лежат на полу у камина. Майкл сел на диван и вдруг заметил, что весь дрожит и так вспотел, будто выкурил слишком крепкую сигару. Флёр села, скрестив ноги по-турецки, и неподвижно глядела на него. Он ждал, пока справится с дрожью. Почему она молчит? Почему она сидит тут, в темноте? «Она знает», — подумал он, — «мы оба знаем, что это конец. Господи, только бы побольше выдержки». Он взял подушку, засунул ее за спину и откинулся на спинку дивана, положив ногу на ногу. Он сам удивился неожиданному звуку своего голоса. «Можно мне спросить тебя о чем-то, Флёр? И, пожалуйста, отвечай мне совершенно искренне, хорошо?» «Да». «Так вот. Я знаю, что ты меня не любила, когда выходила за меня замуж. Думаю, что и теперь ты не любишь меня. Хочешь, чтобы я ушел?» Казалось, что прошло много-много времени. «Нет. Ты говоришь правду?» «Да». «Почему?» «Потому что я не хочу». Майкл встал. «Ты ответишь еще на один вопрос?» «Да». «Был здесь Уилфред сегодня вечером?» «Да». «Нет, то есть...» Майкл стиснул руки. Он увидел, что ее глаза прикованы к этим стиснутым рукам, и застыл. «Флёр, не надо!» «Нет, он подошел к окну, вон там. Я видел его лицо, вот и все. Его лицо... О, Майкл, не сердись на меня сегодня!» «Не сердись?» Сердце Майкла задрожало при этих непривычных словах. «Да нет же!» — пробормотал он. «Ты только скажи мне, чего ты хочешь?» Флёр ответила, не шевелясь. «Хочу, чтобы ты меня утешил». О, как она знает, что надо сказать и как сказать! И, опустившись на колени, он стал утешать ее.